500 лет не было таким уж большим сроком для культиватора. К этому также стоило добавить то, что он вот-вот приобрел бы небесный артефакт в качестве своего оружия. И поскольку у него была такая гладкая жизнь, естественно, Фэн Ло чувствовал себя очень гордым. Ло Шуй посмотрел на Фэн Ло, и в его глазах промелькнуло беспокойство. Он не мог сказать ему, что кисть небесного императора не принадлежит этой секте. Однажды ему пришлось заплатить высокую цену, чтобы получить этот небесный артефакт. Прошло 10 тысяч лет, и банк вселенной, кажется, исчез. Так что я думаю, что контракт давно перестал существовать. Лидер секты Ло Шуй подумал об этом и успокоился. Он не хотел возвращать кисть небесного императора. Святая земля духовных иллюзий была все еще очень слаба. Это восстание 10 тысяч лет назад. К нему присоединилось большое количество старейшин. Хотя он и подавил восстание, это также привело к тому, что святая земля духовных иллюзий потеряла половину своей силы. Прошло 10 тысяч лет, но раны все еще не зажили. На данный момент секта смогла восстановиться всего на 70%. Святая земля духовных иллюзий уже давно потеряла бы свой титул святой земли. Но так как кисть небесного императора все еще находилась в его рукаве, никто не осмеливался сделать шаг против его секты. Вот почему прошлый лидер секты Ло Шуй не хотел отдавать эту кисть обратно и хотел, чтобы новый лидер секты привязал ее к себе. «Кисть небесного императора не так проста, как ты думаешь», — сказал Ло Шуй Фэн Ло. Фэн Ло пропустил это мимо ушей и уверенно сказал: «Хотя я и не могу сравниться с тобой, я могу сравниться с другими лидерами священных земель, и хотя я не могу запугать их только своей силой, я надеюсь, что с помощью этого артефакта я смогу это сделать». Фэн Ло был уверен в том, что сможет привязать эту кисть к себе. Ло Шуй посмотрел на уверенного Фэн Ло и не знал, что сказать. Когда он подписал контракт, в нем черным по белому было написано, что о банке вселенной никому не разрешалось говорить. И хотя Ло Шуй пошел против контракта и не отдал обратно кисть небесного императора, всякий раз, когда он хотел рассказать всем о банке вселенной, он чувствовал первобытный ужас. Он чувствовал, что в тот момент, как только он осмелится сказать что-то про него, на него снизойдет ужасное наказание. «Подготовься хорошенько», — Ло Шуй махнул рукой, и хоть он был полон беспокойства, он не мог сказать этого вслух. Он мог только молиться, чтобы все прошло успешно. В то же время один паренек появился у подножия святой земли духовных иллюзий. Молодой паренек, от которого исходила странная аура. Молодой паренек, который даже не был культиватором. Ли Синьда был просто обычным человеком, человеком без какой-либо культивации. Святая земля находилась прямо перед ним. Ли Синьда заложил руки за спину и спросил у самого себя: «Это и есть святая земля? О, я прав». Веки Ли Синьда опустились, и он почувствовал присутствие кисти небесного императора. Как раз в этот момент, в главном зале святой земли духовных иллюзий, множество людей смотрели на Фэн Ло. Фэн Ло пытался привязать к себе кисть небесного императора, его ци рекой проникала в кисть небесного императора, но это было больше похоже на то, как маленькая собачка входила в океан. Сердце Фэн Ло медленно холодело. Он понял, что кисть небесного императора будет нелегко привязать. Вжух. Но тут кисть небесного императора вдруг шевельнулась. Она испустила ослепительный свет, который осветил половину неба. После этого в небе появился непобедимый Божий Дух. Никто не смог увидеть его внешность, хоть он и не двигался от слова совсем, и тут его могучая аура накрыла всю секту. Все присутствовавшие были шокированы. Новый лидер секты Святой Земли Духовных Иллюзий смог на самом деле привязать к себе кисть небесного императора. В то же время сам Фэн Ло был ошеломлен. Пока он вводил свою ци в кисть небесного императора, он не ощущал никаких изменений. Так почему же кисть небесного императора вдруг активировалась? Он и сам не был уверен в том, что происходит. Глава 10. Красные часы. Этот феномен потряс всех. В главном зале все смотрели на Фэн Ло с неуверенностью. Все почувствовали угрозу от кисти небесного императора, и лица многих были полны шока. Вот она, сила небесного артефакта. Как и ожидалось, этот артефакт был действительно силен. Всего лишь его проявление заставило многих почувствовать, что их тела вот-вот развалится. Если бы он продемонстрировал всю свою мощь, все бы умерли, верно? Некоторые люди, которые смотрели свысока на святую землю духовных иллюзий, мгновенно поменяли свое отношение. Фэн Ло, который сейчас являлся главным героем, был сбит с толку. Он ввел большую часть своей ци, но кисть небесного императора вообще не двигалась. Когда он уже чуть не впал в панику, кисть небесного императора задвигалась сама по себе, и кисть небесного императора продолжала поглощать его ци. И хоть его сила достигла уровня различных лидеров сект Земли Дали, он не мог поддерживать потребление небесного артефакта. Всего за короткое время Фэн Ло уже почти был опустошен. «Лидер секты, спаси меня!» – закричал Фэн Ло, чем ошеломил всех присутствующих. «Разве не ты активировал кисть небесного императора? Если это не ты, то кто же тогда был тем, кто активировал кисть небесного императора?» Все посмотрели на Ло Шуя, который вышел из главного зала. Спасителем святой земли духовных иллюзий являлся этот небесный артефакт, который он нашел во время восстания. Он сумел уничтожить мятежников и снова прославил святую землю духовных иллюзий с помощью кисти небесного императора. Все думали, что кисть небесного императора принадлежала Ло Шую. И теперь, когда кисть небесного императора начала безумно поглощать Ци Фэн Ло, все думали, что Ло Шуй определенно сможет решить эту проблему. Но на самом деле в это же время Ло Шуй понятия не имел, что ему нужно сделать. Кисть небесного императора никем не контролировалась. 10 000 лет назад, когда он принес ее, он по условиям контракта мог управлять ею в течение 50 лет. Сразу после этого срока она больше не находилась под его контролем. Только люди из Банка Вселенной могли контролировать кисть небесного императора. Тогда Ло Шуй подумал о чем-то ужасном, и его лицо стало пепельно-белым. Случилось ли то, о чем он больше всего беспокоился в своем сердце? «Лидер секты, спаси меня!» — крикнул Фэн Ло. Его красивое лицо было искажено, и он выглядел действительно жалко. Ло Шуй очнулся и бросился вперед. Его грохочущая ци была подобна пламени, которая образовала дракона, который укусил кисть небесного императора. Он отбросил в сторону кисть небесного императора и разорвал ее связь с Фэн Ло. Кисть небесного императора слегка покачнулась в воздухе. Хонг! Пламя вырвалось наружу, заставив гигантского дракона, которого сформировала ци Ло Шуй, мгновенно исчезнуть. Он превратился в туман, который распространился по небу, образовав большую ударную волну, которая распространилась во всех направлениях. Подобно торнадо, она пронеслась над десятками гор. Многочисленные деревья были вырваны с корнем, и повсюду начали летать разные предметы. Это был всего лишь самый обычный удар небесного артефакта. Фэн Ло неуверенно спросил: «Что происходит? Разве кисть небесного императора не принадлежит нам?» Выражение лица Ло Шуя было странным. «Кто-то, кто может активировать ее, пришел». «Что?» Фэн Ло в замешательстве посмотрел на Ло Шуя. Другие старейшины святой земли духовных иллюзий тоже были сбиты с толку. Они не понимали, о чем только что сказал Ло Шуй. «Ло Шуй, что происходит? Лидер секты Ло Шуй, разве кисть небесного императора не принадлежит святой земле духовных иллюзий? Лидер секты Ло Шуй, вы, являясь старшим, обязаны рассказать нам, младшим, что тут, мать его, происходит». Возникло множество вопросов. Все хотели узнать, что тут происходит. Кисть небесного императора вдруг стала неконтролируемой. И что имел в виду бывший лидер секты Ло Шуй, говоря это? Разве кисть небесного императора не принадлежит святой земле духовных иллюзий? Ло Шуй не ответил ни на один вопрос, у него не было сил думать ни о чем другом. Глаза Ло Шуя были устремлены на ступени перед главным залом. В этот момент на лестнице раздались шаги. Донг, донг, донг. Шаги были действительно легкими, по крайней мере, в глазах других. Такой звук мог издавать кто-то, кто вообще не имел культивации. Но для ушей Ло Шуя эти шаги было подобно грому в летний день. Его лицо дернулось, и неприятное чувство в сердце стало еще сильнее. В глубине души голос сказал ему, что то, что должно было произойти, в конце концов произошло. Но лидер секты Ло Шуй не хотел ни признавать этого. Он, не моргая, смотрел на каменные ступени. Лидер секты Ло Шуй, который был лучшим экспертом 10 000 лет назад, действительно сильно нервничал. Многие тоже начали смотреть на вход. Донг, донг, донг. Шаги уже звучали очень отчетливо. Видя, что лидер секты Ло Шуй был таким серьезным, нервным и даже испуганным, никто ничего не говорил. Кисть небесного императора парила в воздухе и ждала прибытия своего нового хозяина. Фэн Ло сидел на земле. Он был лишен энергии и тяжело дышал. Он хотел посмотреть, кто создал для него эти проблемы и разрушил такой важный для него день. Ученики внутренней секты, несколько сотен старейшин и дьяконов, все они хмурились. Их сердца были полны ярости. Такое важное собрание было уничтожено. Донг, донг, донг. Хозяину же этих шагов было все равно. Он сохранял прежнюю скорость. Наконец, под всеобщее ожидание, он открыл себя глазам всех собравшихся. Многочисленные взгляды остановились на его теле. Неприязнь, сомнение, шок. Ли Синьдао почувствовал все виды эмоций. И тут Ли Синьдао увидел Ло Шуя среди всех этих людей. Седовласый мужчина средних лет, довольно красивый на вид, его должник, спокойно стоял тут, ни о чем не думая. Он был слегка худощав, и аура, которую он излучал, была необыкновенной. После того, как Ло Шуй увидел Ли Синьдао, он почему-то вздохнул с облегчением, особенно когда он понял, что у него не было культивации. «Кто ты такой?» – спросил Ло Шуй. Его глаза снова стали спокойными. «Он – всего лишь смертный без культивации, почему он должен бояться его?» Ли Синьдао спокойно посмотрел на него, и голос седьмой возник в его голове. «Хозяин – это он. 10 000 лет назад он был тем, кто взял в долг кисть небесного императора». Ли Синьдао улыбнулся, посмотрел на Ло Шуя и сказал: «Я тот, кто дал тебе кое-что 10 000 лет назад». Ло Шуй расхохотался. «Чепуха. Ты, смертный, максимум ты сможешь прожить 100 лет. Как ты смеешь говорить подобную чепуху?» Люди с насмешкой посмотрели на Ли Синьдао. Ли Синьдао проигнорировал эти взгляды, раскинул руки в стороны и сказал: «Все в порядке, хоть ты и не узнаешь меня, но узнаешь ли ты это?» Венг. Красные часы появились в его ладони и начали испускать дьявольский свет, чем привлекли множество взглядов. Выражение лица Ло Шуя стало уродливым. После того, как он увидел часы Ли Синьдао, его тело стало мягким, его голова стала тяжелой. Сцены 10 000-летней давности всплыли в его сознании подобно прорвавшейся плотине, и он чуть не упал на колени. «Вы же давно исчезли, откуда?» Ло Шуй отчаялся. Он знал, что теперь все кончено. Наказание, которое было отложено на 10 000 лет, наконец, пришло. Глава 11. Отвергая правду, Ло Шуй, который был культиватором царства святого господа, впал в отчаяние, когда увидел кроваво-красные часы. Фэн Ло нахмурился и спросил: «Что это такое?» Остальные ученики, старейшины и дьяконы нахмурились. Какие-то там красные часы напугали Ло Шуя. Ло Шуй был тем человеком, который смог подавить восстание, пойти против небеса и изменить судьбу. Но сейчас его ноги действительно стали ватными перед смертным. Фэн Ло был очень недоволен. Ло Шуй не ответил Фэн Ло, вместо этого он с горечью сказал: «Разве он не исчез?» Ли Синьдао холодно рассмеялся и сказал: «И поэтому ты пошел против контракта, который лично подписал 10 000 лет назад. Ты помнишь, какую цену тебе придется заплатить за нарушение контракта?» Прежде чем Ло Шуй успел что-то сказать, Фэн Ло яростно закричал: «Как ты смеешь, смертный, вести себя так высокомерно перед нами, на колени?» Глаза Ли Синьдао были холодны, и он небрежно спросил: «И ты хочешь, чтобы я встал на колени? Мне все равно, кто ты. Ты даже не обладаешь культивацией, но осмеливаешься вести себя так высокомерно. Ты слишком дерзок». Фэн Ло был действительно взбешен. Он хотел разрезать Ли Синьдао на 8 частей из-за того, что он испортил такой важный для него день. В то же время Ло Шуй был в замешательстве. Он знал, что Ли Синьдао не был культиватором, и что ему не нужно было его бояться. Но Ли Синьдао принес с собой красные часы, а это означало, что Ли Синьдао являлся представителем Банка Вселенной. И этого места Ло Шуй боялся до дрожи в коленях. И хотя Ло Шуй был напуган, но Фэн Ло – нет. Ярость смутила его разум, и он атаковал. Единственное, о чем он сейчас думал, это о том, как он будет убивать Ли Синьдао. Хонг. В следующий момент он оказался перед Ли Синьдао. Ло Шуй видел это, но не стал останавливать его. Он принял окончательное решение. «Так как я уже пошел против контракта, нет смысла потакать ему». Вот почему он не стал останавливать его. Но Ли Синьдао, естественно, было на что положиться, раз уж он осмелился прийти в святую землю духовных иллюзий. Его уверенность исходила от кисти небесного императора, которая парила над их головами. Этот небесный артефакт принадлежал Банку Вселенной, а Банк Вселенной принадлежал ему. Это означало, что кисть небесного императора тоже принадлежала ему. Ли Синьдао холодно рассмеялся. Он, ничего не боясь, сказал: «Это нормально, что ты пошел против контракта, но теперь ты даже хочешь убить меня. Сегодня святая земля духовных иллюзий поймет, что такое страх. Поскольку я уже сделал это, мне нечего терять», — холодно сказал Ло Шуй. «Ты всего лишь смертный без культивации, который является посланником, А это говорит о том, что тот человек, скорее всего, был серьезно ранен. И ты хочешь, чтобы я придерживался контракта? Умри! Яростно закричал Фэн Ло, желая размозжить Ли Синьдао в мясной паштет. Ли Синьдао спокойно сказал: «Раз уж ты хочешь умереть, то не вини меня в этом». Он протянул руку. Кисть небесного императора, которая парила в воздухе, внезапно шевельнулась. Она отразила атаку Фэн Ло, а затем бросилась вперед. Взрыв. Появилась чрезвычайно глубокая дыра. Вся огромная площадь мгновенно была разделена на две части. Ли Синьдао стоял в стороне, будучи совершенно невредимым, и смотрел вперед с холодным выражением лица. Ло Шуй и Фэн Ло стояли по другую сторону. Фэн Ло не был слабым, фактически он был равен любому другому лидеру Святой Земли, иначе он бы не смог стать лидером секты Святой Земли духовных иллюзий. Но Ли Синьдао фактически заблокировал его яростный удар. В этот момент все невольно посмотрели на кисть небесного императора, которая парила в воздухе. Фэн Ло сказал с яростью и шоком: «Как ты можешь контролировать мою кисть небесного императора? Если бы кисть небесного императора не спасла Ли Синьдао, то этого удара хватило бы, чтобы его тело разлетелось на куски. Но как Ли Синьдао заставил кисть небесного императора защитить себя? Разве кисть небесного императора не принадлежала святой земле духовных иллюзий? Как посторонний человек, обычный смертный, смог управлять ей?» Ли Синьдао холодно рассмеялся и сказал: «Кисть небесного императора принадлежит святой земле духовных иллюзий? Конечно, кисть небесного императора принадлежит моей святой земле духовных иллюзий», сказал Фэн Ло без малейшего колебания. «Вот это шутка!» Ли Синьдао расхохотался и с презрением сказал: «Спроси Ло Шуя, откуда у него взялась эта кисть небесного императора?» Фэн Ло немедленно повернулся к Ло Шую. Его глаза были полны сомнения. Ло Шуй не произнес ни слова. Он в ярости сжал кулаки, но в то же время был совершенно беспомощен. Как он мог раскрыть источник происхождения кисти небесного императора? Видя, что Ло Шуй молчал, сердце Фэн Ло упало. Не только он, вся святая земля духовных иллюзий была ошеломлена. Она не владела кистью небесного императора. Этой секте только что нанесли смертельный удар. Ли Синьдао усмехнулся: «Раз ты не осмеливаешься сказать это, то я сделаю это за тебя». Кисть небесного императора была позаимствована у силы, которая является моим покровителем, почти 10 тысяч лет тому назад. С самого начала все было обговорено несколько раз. 50 лет владения этим артефактом приведет к тому, что святая земля духовных иллюзий станет марионеткой моего покровителя на 1000 лет, и, естественно, после этих 50 лет кисть небесного императора нужно было вернуть обратно. Голос Ли Синьдао был мягким, но его слова вызвали настоящую бурю. Все в святой земле духовных иллюзий недоверчиво посмотрели на Ло Шуя. Как такое могло случиться? Ло Шуй стиснул зубы, и его глаза покраснели. Ему хотелось разбить этого посланника вдребезги, чтобы он больше не мог говорить. Но сможет ли он остановить Ли Синьдао? Ли Синьдао холодно рассмеялся и сказал: «К сожалению, Ло Шуй пошел против контракта. Прошло 50 лет, но он не стал отдавать кисть небесного императора обратно. Исходя из правил контракта, сумма выплаты будет увеличена в 10 раз. Итак, сегодня я пришел сюда, чтобы забрать кисть небесного императора, а также собрать проценты. Святая земля духовных иллюзий станет моей марионеткой на следующие 10 тысяч лет. Не вините меня за грубость», — холодно сказал Ли Синьдао. Его слова привели в ярость всех учеников святой земли духовных иллюзий. «Моя святая земля духовных иллюзий — это древняя святая земля, как ты смеешь оскорблять нас? Сегодня ты точно умрешь». Глаза Ло Шуя были полны убийственного намерения, и он холодно сказал: «Неужели ты думаешь, что только потому, что ты можешь контролировать кисть небесного императора, ты можешь делать все, что захочешь? Фэн Ло, убей его. Я заблокирую кисть небесного императора. Я хочу увидеть того, кто хочет сделать марионеткой мою святую землю духовных иллюзий». Ло Шуй обезумел. Он хотел убить Ли Синьдао и забрать кисть небесного императора. Контракт – это просто куча ненужной бумаги. Он действительно подписал его, но что они смогут сделать ему, если он этого не признает? Глава 12. Помощь от Цин Хонг. Поскольку Ло Шуй уже принял решение, он не стал колебаться. Он взлетел в воздух и атаковал кисть небесного императора. Пен-пен-пен. Его ци, подобно грому и огню, окружила кисть небесного императора. Ло Шуй знал, что у кисти небесного императора был разум, поскольку это был небесный артефакт, а не какое-то там обычное оружие. кисть небесного императора, ты, благородный небесный артефакт, в нашей святой земле духовных иллюзий ты, почитаемый артефакт, и многие люди уважают тебя и поклоняются тебе. Почему ты хочешь вернуться в то место, которое будет тебя контролировать? Ло Шуй попытался убедить кисть небесного императора, но ответом являлся жестокий и сильный удар. Хонг, этот удар был действительно яростным, и его мощь была похожа на удар 10 000 молний. Кисть небесного императора была действительно разумной. За ней появилась проекция духа артефакта, который холодно посмотрел на Ло Шуя. Глупый человек, который в прошлом являлся главой святой земли духовных иллюзий, ты просто лягушка на дне колодца. Дух кисти небесного императора отнесся к предложению Ло Шуя с презрением. Лицо Ло Шуя потемнело, и его взгляд стал свирепым и злобным. Раз уж ты настаиваешь, то не вини меня за то, что я напал на тебя. Я был достаточно мил и заботился о тебе в течение 10 000 лет. Я боготворил тебя днем и ночью и распространял твою репутацию повсюду, позволив тебе стать почитаемым и желаемым. Я любил тебя, но теперь пришел какой-то юнец, который даже не является культиватором, но ты решил стать его подчиненным. Это нелепо. Глаза Ло Шуя покраснели, и он стиснул зубы. Ты насильно удерживал меня в течение 10 000 лет, и ты не стал исполнять часть своей сделки. Я никогда не буду твоим и никогда не буду принадлежать святой земле духовных иллюзий, сказал дух кисти небесного императора. Теперь мне все равно, так как я не смог получить тебя честным, я порабощу тебя, и я обязательно убью этого ублюдка. Ло Шуй обезумел. Печать неба и земли. В этот момент 300 миль вокруг Ло Шуя стали искажены. Он разорвал связь кисти небесного императора с Ли Синьдао, все ради того, чтобы кисть небесного императора не смогла сделать что-либо. После этого Ло Шуй сказал: «Фэн Ло, убей этого грязного смертного. Любой, кто осмелится сражаться с святой землей духовных иллюзий за кисть небесного императора, умрет». Глаза Фэн Ло загорелись, и он злобно улыбнулся. «На этот раз ты точно умрешь. Никто не сможет тебя спасти». Ли Синьдао нахмурился. Он попытался ощутить кисть небесного императора, но ничего не вышло. «Хозяин, кисть небесного императора потеряла связь с тобой. Ты должен оставить ее и быстро вернуться в банк вселенной», сказала седьмая. Ли Синьдао поднял бровь. Он спросил: «Разве нет другого способа? Спрячься в банке вселенной и дождись, пока он отойдет. Когда кисть небесного императора сломает эту печать, выйди и забери ее в банк», сказала седьмая. Ли Синьдао не был культиватором и теперь не мог контролировать кисть небесного императора, поэтому он не смог бы заблокировать удар Фэн Ло. Ли Синьдао нахмурился. Ему не хотелось прятаться. Он объявил о том, что пришел забрать свою вещь и получить новых рабов, но теперь, когда рабы стали сопротивляться, он вдруг взял бы и спрятался. Фэн Ло не дал Ли Синьдао времени на подумать. Он возненавидел Ли Синьдао до глубины души. Именно из-за него была прервана самая важная церемония в его жизни. Фэн Ло хотел вырвать сердце Ли Синьдао. «Умри». Фэн Ло оказался прямо перед Ли Синьдао. Он разжал пальцы и выбросил красное пламя. Ли Синьдао уставился на эту атаку. Он действительно не хотел прятаться в банке вселенной. Но если он этого не сделает, то как он сможет выжить? «Хозяин, спрячьтесь в банке вселенной», быстро произнесла седьмая. Ли Синьдао хотел уже вернуться обратно в банк, но в следующую секунду сверху упал резкий зеленый свет. В тот же миг рука Фэн Ло была рассечена надвое, а пламя было стерто. «А-а-а!» Фэн Ло вскрикнул от боли и был отброшен этой силой назад. Он врезался в стену и почти пробил ее насквозь. Медленно на сцену начала спускаться фигура, которая привлекла внимание всех присутствующих. «Кто это? Он слишком силен, тяжело ранить Фэн Ло одним ударом. Это женщина. Она ужасна». Люди начали спорить о том, насколько сильна была покровительница Ли Синьдао. Ли Синьдао серьезно посмотрел на девушку, которая стояла прямо перед ним. «Ацин, она недавно подписала контракт с Банком Вселенной на 100 лет жизни. Так как она коснулась Небесного Царства, для нее Фэн Ло был больше похож на муравья, о котором и говорить не стоило». Ацин повернула голову. Она была прекрасна, ее лицо было нежным и мягким, как у юной девушки в расцвете своих сил. Она выглядела совсем не так, как раньше. «Вы, посланник Банка Вселенной?» – спросил Ацин. Ли Синьдао кивнул головой. «Я, новый посланник. Очень хорошо, вот божественные духовные источники, возьмите их». Ацин посмотрела на Ли Синьдао и отдала ему кольцо. Ли Синьдао взял его и позволил седьмой проверить его содержимое. Убедившись, что все в порядке, она оставила кольцо в банке вселенной. «Отлично, «С этого момента ваш долг был успешно погашен», — улыбнувшись, сказал Ли Синьдао. «Этот миллион божественных духовных источников поможет решить многие проблемы Ли Синьдао». А Цин посмотрела на небо, а точнее на пространство, которое запечатал Ло Шуй. Наверху этого пространства находилось белое свечение, которое нормальные люди не могли увидеть, но А Цин была очень сильной, и для нее не существовало такой пустяковой преграды. Проанализировав печать, она улыбнулась. «Вам нужна моя помощь», видя, что Ли Синьдао не был культиватором. Она хотела продать Ли Синьдао свою услугу. Ли Синьдао покачал головой. «Нет необходимости, они еще не знают, насколько страшен Банк Вселенной. До этого момента банк не делал движения из-за их слабости, но сейчас все изменилось». А Цин с интересом оглянулась и хотела посмотреть, как Ли Синьдао сможет победить Ло Шуя и сделать его секту своей марионеткой. «Хозяин, вы можете сжечь божественные духовные источники, этим действием вы поможете кисти Небесного Императора», — сказала седьмая. «Сожги столько, сколько нужно», — без малейшего колебания ответил Ли Синьдао. «У него появился миллион божественных духовных источников, так что потеря несколько тысяч не будет какой-то большой проблемой». И седьмая мгновенно сожгла всего 100 божественных духовных источников, и их энергия была передана в кисть Небесного Императора. Взрыв. Поскольку кисть Небесного Императора поглотила лишь немного энергии Фэн Ло, она не могла наносить сильные атаки, из-за чего была подавлена печатью Ло Шуя. Но в следующую секунду сила кисти Небесного Императора значительно возросла. Настоящая сила Небесного Артефакта была пробуждена. Пен. Всего одна атака заставила Ло Шуя почувствовать, что его тело вот-вот разлетится вдребезги. На его лице отразились шок и недоверие. Они спокойно сражались наравне все это время, но вдруг в это мгновение кисть стала в десятки раз сильнее, словно приняла какое-то усиливающее лекарство. Это что, шутка? Глава 13. Оккупация земель после инъекции энергии от сжигания 100 божественных духовных источников. Атака кисти Небесного Императора тяжело ранила Ло Шуя. Все его кости были раздроблены, и он был весь в крови. «Я заблокировал эту область, так как же ты смог получить энергию?» Ло Шуй с яростью и шоком посмотрел на кисть Небесного Императора. Он понятия не имел, откуда у кисти Небесного Императора появились новые силы. Небесные артефакты были действительно сильны, но и сжирали много энергии. Даже Фэн Ло, вложивший всю свою энергию в кисть Небесного Императора, мог лишь слегка заставить ее двигаться, и эти движения уже были его пределом. Вот почему кисть Небесного Императора была оставлена Ло Шуем в Святой Земле Духовных Иллюзий на 10 тысяч лет. Небесные артефакты могли поглощать энергию неба и земли для восполнения недостающей энергии, но для этого его хозяин должен был позволить артефакту делать это. После того, как те 50 лет прошли, кисть Небесного Императора перестала поглощать энергию. Но теперь, когда Ли Синьдао прибыл и активировал кисть Небесного Императора, он позволил ей опять начать поглощать энергию, и никто не знал о том, что ему пришлось потратить 100 божественных духовных источников. Но всего один удар кисти тяжело ранил Ло Шуя. Затем кисть хлестнула вниз и испустила холодное свечение, которое раскололо запечатанную область. Взрыв. Кисть Небесного Императора, поднявшись выше, начала оказывать огромное давление на пространство под собой. Ло Шуй упал на колени и начал выхаркивать кровь. Он потерпел неудачу. Все кончено. Ли Синьдао посмотрел на его лицо. Его лицо было полно отчаяния, но он сам выкопал себе эту могилу. Именно он подписал этот контракт, и никто его к этому не принуждал. Он сам напросился на это. Неужели он действительно считал Банк Вселенной бесполезным и слабым? Ли Синьдао протянул руку и спокойно сказал: «Кисть сюда». Кисть Небесного Императора мгновенно сжалась, и давление исчезло. Спустя мгновение она приземлилась на руку Ли Синьдао. Ло Шуй смотрел за этой сценой взглядом, который был полон ревности. В конце концов, кисть Небесного Императора все же выбрала сторону Банка Вселенной. Его 10 тысяч лет тяжелой работы были потрачены впустую. Лицо Ли Синьдао приобрело холодные оттенки, и он сказал: «Ло Шуй, ты нарушил контракт с Банком Вселенной. Сегодня я дарую тебе смерть». Ло Шуй рассмеялся. «Ты победил, но я не признаю этот контракт. Так что же ты сможешь мне сделать?» Ли Синьдао холодно рассмеялся и сказал: «Неужели ты действительно думаешь, что контракт Банка Вселенной так легко разорвать?» Он огляделся и улыбнулся. Ли Синьдао открыл рот и сказал: «Отныне вся территория Святой Земли Духовных Иллюзий принадлежит мне. Я дам вам всем день на уход. Если вы не уйдете, то умрете. Время пошло, Ло Шуй пошел против контракта, поэтому Святая Земля Духовных Иллюзий должна была стать марионеткой Банка Вселенной на 10 тысяч лет. Однако Ли Синьдао знал, что из-за того, что он был обычным смертным, он не смог бы подавить восстание этих учеников и старейшин, так что он только и мог, что прогнать их всех. Вместо этого Ли Синьдао мог использовать такое шикарное место в качестве плацдарма. Ло Шуй расхохотался. «Ты принимаешь желаемое за действительное? Кисть Небесного Императора смогла победить меня, но это кисть Небесного Императора. Но кто ты такой?» Фэн Ло выбрался из стены и сказал: «Ты просто мусор, который полагается на кисть Небесного Императора. Все ученики Святой Земли Духовной Иллюзии, старейшины и дьяконы пришли в ярость, когда услышали слова Ли Синьдао. Их святая земля существовала уже более 100 тысяч лет, но Ли Синьдао действительно хотел прогнать их всех и занять всю территорию. Что за абсурд? Многие люди возненавидели его до мозга костей и хотели разрубить его на куски». Ли Синьдао улыбнулся и сказал: «Кисть Небесного Императора принадлежит мне, и так как она пылилась у вас на полке около 10 тысяч лет, она, вероятно, уже устала отдыхать. Сегодня я покажу всем вам истинную силу кисти Небесного Императора». Он написал в воздухе кистью одно слово – смерть. В тот момент, когда появилось это слово, Фэн Ло закричал. Энергия смерти вошла в его тело, и его голова отделилась от его тела. Самой сильной особенностью кисти Небесного Императора являлась способность по изменению судьбу. Ло Шуй был ошеломлен. Люди из Святой Земли Духовных Иллюзий были ошеломлены. Даже Ацин прищурилась и с завистью посмотрела на кисть Небесного Императора. Какой ужасающий небесный артефакт! В этот момент все поняли, что такое небесный артефакт. Сила богов, непобедимая способность, это скорость. Ли Синьдао спокойно посмотрел на Ло Шуя. «Ты, следующий». Ло Шуй был потрясен. Он не хотел умирать, поэтому использовал всю оставшуюся ци и начал быстро улетать. Он хотел сбежать. «Ты хочешь сбежать?» Ли Синьдао презрительно усмехнулся. Он поднял кисть и написал «Убийство». В небе после этого начали появляться мечи. Каждый меч был наполнен ужасающей силой и мгновенно достиг тела Ло Шуя. «Не ете!» Ло Шуй закричал и попытался сопротивляться, но это было бесполезно. В одно короткое мгновение Ло Шуй был разрублен на куски. Даже его труп был уничтожен, от него не осталось и кусочка. Вся святая земля внезапно погрузилась в тишину. Люди из Святой Земли Духовных Иллюзий почувствовали отчаяние в своих сердцах. Сильнейшие культиваторы их секты были убиты в мгновение ока. И они умерли от рук кого-то, кто был обычным смертным. Это было слишком страшно. Люди, которые изначально пришли посмотреть на церемонию, пришли к выводу, что они не могли оскорбить Ли Синьдао. Сила, которая стояла за Ли Синьдао, была слишком страшна. Ли Синьдао огляделся и сказал: «Я даю вам всем день. Это место больше не принадлежит вам, и те люди, что не уйдет через день, умрут». Это было не предложение, а приказ. Под давлением кисти Небесного Императора, люди из Святой Земли Духовных Иллюзий чувствовали себя очень плохо. Как бы им этого ни хотелось, они понимали, что у них не было другого выбора. Внезапно, многие культиваторы начали собирать все свои пожитки и улетать во свояси. На самой высокой горе же остались стоять только Ли Синьдао и Ацин. Ли Синьдао убрал кисть Небесного Императора в Банк Вселенной. Он заложил руки за спину и посмотрел на горы, которые окружали его. Он стал владельцем этого места. «Однажды я прославлю Банк Вселенной, позволю ему вернуться на вершину и восстановлю его былую славу. Я верну все долги один за другим», — поклялся Ли Синьдао в своем сердце. Ацин смотрела на Ли Синьдао. Ее красивое лицо показывало, что она сейчас думала о чем-то. Какой силой обладал Банк Вселенной? Таинственной и слишком непонятной. По крайней мере, его владелец мог изменять законы мироздания и позволил человеку без культивации стереть с лица святую землю. Ли Синьдао обернулся и сказал Ацин: «Спасибо за помощь, госпожа Ацин, возьмите эти часы. В будущем, если вы столкнетесь с опасностью или проблемой, вы можете обратиться к Банку Вселенной». Ли Синьдао передал часы Ацин. Глава 14. Новый гость Ли Синьдао был человеком, который воздавал по заслугам и отвечал на доброту большей добротой. Он мстил тем, кто обижал его, и отплачивал тем, кто помогал ему. Молодой мастер семьи Чжоу пытался убить его, поэтому Ли Синьдао убил его своими руками. Ло Шуй решил разорвать контракт, так что Ли Синьдао убил Ло Шуя и распустил его секту. И теперь, после того, как Ацин помогла ему, Ли Синьдао подарил ей часы с возможностью получения чего-либо в любой момент времени. Зуб за зуб, око за око. Вы имеете право отдать их мне. А Цин посмотрела на Ли Синьдао и захотела выяснить, кем являлся этот паренек. Без определенного статуса в банке вселенной он, скорее всего, не смог бы передать эти часы кому-либо. До этого она думала, что Ли Синьдао является обычным смертным, поэтому А Цин недооценивала его, но теперь Ли Синьдао стал чрезвычайно важен в ее сердце. Поскольку я вынул их, это означает, что я могу распоряжаться ими по своему усмотрению. Владелец банка вселенной всемогущ, и в скором будущем он заявит о себе на весь мир. Ли Синьдао улыбнулся. А Цин ничего не сказала и продолжила наблюдать. Она огляделась вокруг и сказала: под властью этой священной земли находилось более 100 гор. Теперь, когда все это принадлежит вам, что вы собираетесь с ними делать? Ли Синьдао огляделся. Местность была обширна, горы и реки выглядели действительно хорошо, и вся эта местность была полна энергии и процветания. Банк Вселенной вновь объявит о своем появлении и сделает это место своей первой базой, откуда и начнет расшириться по всем 9 небесам и 10 землям. А Цин не смогла скрыть своего любопытства и спросила: кем ты на самом деле являешься в Банке Вселенной? Ли Синьдао улыбнулся и сказал: я обычный представитель Банка Вселенной, который в дальнейшем будет управлять всем в мире смертных. Двойная личность точно обеспечила бы Ли Синьдао некоторую безопасность. Госпожа А Цин кивнула и поверила Ли Синьдао. Она не могла связать Ли Синьдао, который являлся обычным смертным, и владельца Банка Вселенной, который носил золотую маску и был невероятно силен. Один находился высоко в небесах, а другой ползал по земле. Тогда я уйду первый. Спасибо за часы. До этого момента я многого не осмеливалась сделать, но с вашими часами я выложусь по полной. Я еще раз поблагодарю вас, когда мы встретимся в следующий раз, сказала Цин и улыбнулась. Ли Синьдао кивнул головой и сказал: я надеюсь, что в следующий раз, когда мы встретимся, ты сможешь удивить меня. Ли Синьдао имел в виду то, что А Цин сможет прорваться и стать святой. Губы А Цин скривились. Я постараюсь. А Цин кивнула головой. Она поднялась и улетела, за мгновение исчезнув за горизонтом. Ли Синьдао молча наблюдал за происходящим и в глубине души предвкушал день, когда он сможет свободно бродить по этим землям. Теперь, когда у меня есть база, деньги и мощный артефакт, пришло время начать расширять банк вселенной, подумал Ли Синьдао. Хозяин, у нас больше нет часов, сказала седьмая в его голове. Он ранее израсходовал две пары часов и сейчас отдал последнюю пару А Цин, так что у него больше не осталось часов. А откуда берутся часы? Спросил Ли Синьдао. Одну пару часов можно получить за один божественный духовный источник. Седьмая хихикнула. Ли Синьдао тут же сказал: дай мне 100. Хозяин, вы еще не предоставили доступ банку к другим регионам, так что вы можете на данный момент обменять только 10 часов. Сказала седьмая. Ли Синьдао нахмурился и сказал: а почему только 10? 10 – это немало. Вначале мы вообще могли иметь только 3 пары часов. Но так как ты открыл зал времени, лимит был существенно повышен, сказала седьмая. Значит, 10. Ладно, Ли Синьдао развернулся и вошел в банк вселенной. Седьмая немедленно достала 10 часов и передала их Ли Синьдао. Он, в свою очередь, отдал 10 божественных духовных источников. Так как у Ли Синьдао был целый 1 000 000 божественных духовных источников, о такой маленькой трате и говорить не стоило. Он посмотрел на 10 кроваво-красных часов. Он немного подумал и сразу же активировал их всех. «Пойдите и найдите подходящих людей. Я сделаю банк вселенной вновь великим», – пробормотал Ли Синьдао. Седьмая тут же сказала: «Пусть имя банка вселенной распространится по 9 небесам и 10 землям, и пусть люди, которые пошли против контрактов, заплатит за это». Мир был огромен, и каждый человек имел мечты. Город Белого Императора был огромным городом, который управлялся сектой Тиндао. В городе Белого Императора жил непобедимый король, старейшина секты Тиндао, а также по совместительству управляющий города Белого Императора. Белый Император – Тянь Гуанмин. Но отношения Тянь Гуанмина и лидера секты Тиндао были не очень хорошими. Вот почему он остался в городе Белого Императора и почти никуда не уходил. В последнее время Тянь Гуанмин столкнулся с некоторыми проблемами в культивировании. Ему нужно было получить большое количество божественных духовных источников, чтобы достичь следующего царства, По крайней мере 500 тысяч. Но лидер секты Тиндао сразу же отказал ему. И хотя для такой секты 500 тысяч божественных духовных источников являлось довольно приличной суммой, лидер секты мог выделить их белому императору. «Ты должен уступить мне». Вот какое условие выдвинул лидер секты белому императору. Тянь Гуанмин без колебаний отказался, и именно поэтому он застрял на своем царстве и не мог прорваться на следующую стадию. Пятитысячелетний Тянь Гуанмин находился уже в самом конце своей жизни. Он обошел все, что только мог, для сбора божественных духовных источников, но не смог собрать и десятой части необходимой суммы. Если поиски затянутся, то его шансы на прорыв исчезнут, а шансы на провал наоборот возрастут. Этого он не мог принять. Сейчас же в своей резиденции городского лорда Тянь Гуанмин хмурился и сидел на своем троне. Такую сумму действительно было трудно найти. «Проклятый лидер секты, ты на самом деле сказал другим, чтобы они не продавали мне божественные духовные источники. Черт возьми!» Глаза Тянь Гуанмина были полны ненависти. Его недовольство сектой Тиндао достигло невероятно высокой стадии. «Что же мне делать?» Голос Тянь Гуанмина был полон беспокойства. «Если он не прорвется сейчас, то его лучшее время уйдет, и у него практически не останется никаких шансов на прорыв». Венг. Как раз в этот момент около него появились кроваво-красные часы. Глаза Тянь Гуанмина сфокусировались на них. Он увидел в них свое безграничное будущее. Хотя обычно он был очень осторожен, он тут же встал и схватил эти часы. Хонг. Тянь Гуанмин исчез из резиденции городского лорда и вошел в банк вселенной. «Хозяин, первый гость прибыл», — сказала седьмая Ли Синьдао. Ли Синьдао привел себя в порядок, переоделся в темную рубашку и надел золотую маску. Глава 15. Талант пророка в банке вселенной. Ли Синьдао встретил нового гостя. Мужчина средних лет уверенно вышел вперед. Он был аккуратно причесан, седые волосы и его острые глаза излучали яркий свет, и все его тело было наполнено густой жизненной энергией. Эксперт прибыл в банк вселенной. Он был очень осторожен и чем-то напоминал вулкан, который мог взорваться в любой момент. Тянь Гуанмин пристально посмотрел на Ли Синьдао, который появился из ниоткуда и смерил его спокойным взглядом. Самое страшное, что он не смог понять, на какой стадии культивирования находится этот странный парень. Все было из-за того, что в пределах банка вселенной никто не мог увидеть уровень культивирования нынешнего хозяина банка. «Кто вы такой? Зачем вы привели меня сюда? Какова ваша цель?» Тянь Гуанмин задал серию из трех вопросов, будучи полностью сбитым с толку. Он не мог покинуть это таинственное и странное место, и этот факт заставлял его чувствовать себя очень неуютно. Он был старейшиной высшей секты, и его сила действительно шокировала. В земле Дали его можно было считать экспертом, который мог свободно отправиться в любое место. Ли Синьдао сел на свое место и посмотрел на Тянь Гуанмина. «Это, банк вселенной. Я, хозяин банка вселенной. Не я привел тебя сюда, это сделало твое собственное сердце. Ты должен спросить свое сердце, чего оно на самом деле хочет. Не спрашивай меня об этом». Ли Синьдао посмотрел на Тянь Гуанмина, и на сердце у него было по-настоящему спокойно. «Ты силен, но сравнишься ли ты с Ацин?» Ацин была одной из тех, кто прикоснулся к небесному царству, но в банке вселенной она ничего не могла сделать. Тянь Гуанмин с сомнением посмотрел на Ли Синьдао. «Это сделала та красная штука, верно? Эти часы являются приглашением в мой банк вселенной. Ты увидел их, а это значит, что в твоем сердце есть что-то, в чем ты остро нуждаешься? Вот почему ты увидел эти красные часы?» Ли Синьдао кивнул головой. «Мне ничего не нужно». Тянь Гуанмин сразу же начал все отрицать. Ли Синьдао просто спокойно посмотрел на Тянь Гуанмина. Седьмая, которая стояла рядом с ним, сказала: «Часы сказали мне, что тебе нужны божественные духовные источники». Тянь Гуанмин нахмурился и посмотрел на Ли Синьдао. «В какую игру ты хочешь сыграть? Честная сделка. У меня есть то, что нужно тебе, но для получения любой вещи нужно заплатить справедливую цену», — спокойно сказал Ли Синьдао. «Мне нужно огромное количество божественных духовных источников, но есть ли у вас такое количество?» — презрительно сказал Тянь Гуанмин. Ли Синьдао махнул рукой и сказал: «Раз ты мне не веришь, уходи». Ли Синьдао не желал и дальше говорить с этим парнем, который вел себя как павлин. В настоящее время Ли Синьдао был очень занят. Он отослал 10 часов, что означало, что еще 9 людей ожидали своего часа. Поскольку Тянь Гуанмин не желал идти навстречу, Ли Синьдао не стал бы его принуждать. «Хозяин, появился еще один гость», — вдруг сказала седьмая. Когда она произнесла эти слова, в холле появился еще один человек. Это был молодой паренек, который был даже моложе Ли Синьдао. Он широко раскрыл глаза и огляделся. В руках у него находились красные часы. Молодой человек ничего не заподозрил и сразу же спросил: «Ты сможешь исполнить любое мое желание?» Ли Синьдао улыбнулся и сказал: «Верно». Молодой человек сел напротив Ли Синьдао. Его лицо выражало панику и тревогу. Чжоу Тянью в 16 лет стал культиватором преследования Дао. Ли Синьдао сразу же увидел его основную информацию, из-за чего его сердце наполнилось шоком. В 16 лет стал культиватором преследования Дао. Что за ужасный талант? Ли Синьдао в этом году исполнилось 18 лет, а он все еще был смертным. Он находился на том же самом уровне, что и старейшина семьи Ли, с которым Ли Синьдао заключил свою первую сделку. Старейшине семьи Ли было 300 лет, но Чжоу Тянью всего 16. Седьмая тут же сказала Ли Синьдао на ухо: «Этот человек обладает невероятным талантом в культивировании и редким талантом пророка». Глаза Ли Синьдао вспыхнули. Он тут же сказал Чжоу Тянью: «Это банк вселенной, место, где можно купить и продать все, что угодно. Скажи мне, чего ты хочешь?» У Чжоу Тянью явно были проблемы. Он был покрыт ранами и на данный момент выглядел очень плачевно. Когда он услышал слова хозяина банка вселенной, он нахмурился, и он сказал: «Я хочу отомстить. Я хочу убить молодого мастера секты Тиньдао, Мингту. Он вырезал мою семью и похитил мою невесту. Если бы не моя скорость, я бы тоже умер. Он сейчас находится в королевстве Виндао, и убить его будет проще простого. Но что ты сможешь дать взамен?» — спокойно спросил Ли Синьдао. Глаза Чжоу Тянью были полны ненависти и желания отомстить, и он решительно сказал: «Если ты сможешь убить его, я заплачу любую цену». После того, как вся его семья была вырезана, его сердце и ум были поглощены мыслями о мести. Он хотел отомстить. Если он сможет отомстить, никакая цена не имела значения. Когда Тянь Гуанмин услышал его слова, его брови поползли вверх. Он был старейшиной секты Тиньдао и, естественно, знал, кто такой Мингту. Он был сыном нынешнего лидера секты Тиньдао и был очень высокомерным парнем. Когда он находился в секте Тиньдао, он притворялся мирным младшим братом, но когда он покидал земли секты Тиньдао, он становился властным и деспотичным. «Я хочу посмотреть на то, как ты сделаешь это», — сказал Тянь Гуанмин и холодно рассмеялся. Что же касается жизни и смерти Мингту, то какое отношение это имело к нему? Тянь Гуанмин и старик Мингту были врагами, поэтому, естественно, ему было все равно на жизнь и смерть его сына. Ли Синьдао не обратил на него внимания. Его сердце было нацелено на талант Чжоу Тянью. «Пророк». Вот что седьмая сказала Ли Синьдао. И это был действительно редкий талант. Пророк, способный видеть прошлое, настоящее и будущее. Способен плыть в океане времени и очень быстро культивировать. Как только ты привыкнешь к этому дару, ты начнешь культивировать очень быстро, и тебе вообще не нужно будет делать перерывы. Пророк является высшим талантом, и в принципе не существует ничего лучше этого таланта, — торжественно сказала седьмая Ли Синьдао на ухо. Ли Синьдао пристально посмотрел на Чжоу Тянью и сказал: «Я могу позволить тебе лично убить Мингту и дать выход твоему гневу, и могу гарантировать, что ты сможешь выжить и даже стать сильнее. И ты должен будешь отдать взамен всего одну вещь». «Какую?» — нетерпеливо спросил Чжоу Тянью. Он видел надежду и, несмотря ни на что, был готов заплатить любую цену. Тянь Гуанмин нахмурился и посмотрел на него. Ему показалось, что Ли Синьдао просто решил навесить лапы на уши. Насколько удивительной была секта Тиньдао, она являлась высшей силой в земле Дали, чрезвычайно страшной и гораздо более сильной, чем святая земля духовных иллюзий. Чжоу Тянью же был всего лишь ребенком стадии преследования Дао. Ли Синьдао не беспокоился о том, что думал Тянь Гуанмин, и просто сказал: «Мне нужен твой талант». В то же время седьмая достал контракт и передала его Чжоу Тянью. Чжоу Тянью был ошеломлен и спросил: «Только мой талант?» «Верно». Ли Синьдао кивнул головой. Чжоу Тянью, очевидно, не знал, насколько ужасающим был его талант. Глава 16. Сделка. По правде говоря, Ли Синьдао также не знал, насколько удивительным был талант пророка. Седьмая тут же шепнула ему на ухо: «Как только талант пророка проснется, человек сможет увидеть прошлое всего, он сможет ясно увидеть природу всего. Этот талант желает получить каждый бессмертный. С древних времен и до наших дней талант пророка появлялся очень редко. В истории было записано, что последний пророк, обладавший способностью пересекать пространство и время, был родом из далекой древней эпохи. В эту эпоху существует множество гениев и множество особых конституций с особыми талантами. Однако талант пророка не появлялся в мире уже очень давно. Талант Чжоу Тяньюя еще не пробудился, из-за чего он не знает, насколько он страшен. Глаза Ли Синьдао засияли. Он посмотрел на Чжоу Тяньюя. Чжоу Тяньюй держал в руках ручку и внимательно читал контракт. «После того, как я подпишу его, я действительно смогу отомстить». Чжоу Тяньюй все еще немного волновался. Дело было не в том, что он не хотел мстить, а в том, что он боялся, что если подпишет этот контракт, Ли Синьдао не поможет ему. Кроме того, он хотел знать, как он поможет ему отомстить. Тянь Гуанмин наблюдал за происходящим со стороны. Он хотел посмотреть, как этот таинственный владелец банка позволит такому жалкому человеку, как Чжоу Тяньюй, убить молодого мастера Мингту. Ли Синьдао кивнул головой. «Конечно, в контракте все написано черным по белому, и все, что написано в нем, будет исполнено». Чжоу Тяньюй поднял свой взгляд к потолку. «Последний вопрос. Как вы собираетесь мне помочь? Я выдам тебе сокровище, которое позволит тебе лично сразиться с сектой Тяньдао и убить Мингту», — спокойно сказал Ли Синьдао. Тянь Гуанмин не смог удержаться и засмеялся. «Секта Тяньдао – одна из лучших сект Земли Дали, в ней есть множество экспертов. Ты действительно хочешь выдать ему какое-то сокровище, которое сможет подавить бесчисленное количество экспертов?» Ли Синьдао не беспокоился о словах Тянь Гуанмина. Он взмахнул рукой, и рядом с ним появилась нефритовая кисть. «Кисть Небесного Императора. Это небесный артефакт, я одолжу его тебе на неделю. В течение этой недели ты должен будешь убить Мингту. Небесный артефакт будет работать во всю свою силу, так что тебе не придется сражаться. Секта Тяньдао не посмеет сразиться с тобой лоб в лоб». Ли Синьдао улыбнулся. Он желал заполучить талант Чжоу Тяньюя. Даже если бы он одолжил кисть Небесного Императора и потратил сколько-то там божественных духовных источников, этот талант, в любом случае, стоил того. Небесный артефакт. Глаза Чжоу Тяньюя широко раскрылись. Он только слышал о таких вещах, но никогда раньше их не видел. Каждый небесный артефакт пользовался благосклонностью небес и был чрезвычайно силен. Тянь Гуанмин не ожидал, что этот таинственный человек действительно отдаст небесный артефакт Чжоу Тяньюю. Если этот небесный артефакт будет работать в полную силу, то секта Тяньдао придется признать поражение. Все эти старейшины определенно не смогут остановить его, — пробормотал Тянь Гуанмин себе под нос. Но ценой мести будет являться утрата таланта. Он понял, что больше не мог недооценивать банк вселенной. «Хорошо, я подпишу его». Чжоу Тяньюй посмотрел на кисть Небесного Императора, и его взгляд стал твердым. Он тут же расписался и расшифровал свою подпись. В тот момент, когда контракт был подписан, он влетел в руку Ли Синьдао. Он тщательно проверил его и удовлетворенно сказал: «Сначала я заберу твой талант, а потом передам тебе кисть Небесного Императора». Чжоу Тяньюй обеспокоенно спросил: «Как ты собираешься его забрать?» Ли Синьдао улыбнулся: «Не волнуйся, я не причиню тебе вреда». Он медленно подошел к Чжоу Тяньюю и коснулся его лба своей рукой. «Расслабься и ни о чем не думай, это займет не больше минуты». Чжоу Тяньюй расслабился и очистил свой разум. Ли Синьдао был доволен его покорностью. Вен-вен-вен. Пять пальцев Ли Синьдао превратились в когти и, казалось, зацепились за что-то. Казалось, что они схватили что-то очень тяжелое, но выражение его лица не изменилось. Но на лице Тяньюя отразилась боль, и он громко закричал. Его талант начал отделяться от него, так что было вполне естественно, что он начал чувствовать такую сильную боль. Ли Синьдао холодно посмотрел на него. Он не остановится, так как он должен был приобрести этот талант. Больно. Все его тело было наполнено болью. Чжоу Тяньюй кричал и начал бороться, но не смог вырваться из рук Ли Синьдао. «Потерпи, через минуту все будет кончено». Выражение лица Ли Синьдао было холодным, но его тон был мягким, как дуновение летнего ветра, что заставило Чжоу Тяньюю стиснуть зубы и начать терпеть боль. Время шло, секунда за секундой, и вскоре Ли Синьдао наполовину вытащил странный огонек. На нем отражались множество вариантов будущего, и если бы смертный взглянул на него, то пришел бы в состояние замешательства на всю свою оставшуюся жизнь. Даже Тянь Гуанмин, который был сильным культиватором, почувствовал ошеломление. Его мысли пришли в беспорядок, и он не мог контролировать себя. Он тут же отвел взгляд. Он был потрясен. Тянь Гуанмин не ожидал, что талант Чжоу Тяньюя действительно будет таким ужасающим. Но этот ужасающий талант теперь принадлежал этому таинственному человеку. Тянь Гуанмин начал сомневаться, действительно ли ему стоило торговать с таким ужасающим человеком. Ли Синьдао не беспокоился о Тянь Гуанмин. Через минуту он вытащил талант Чжоу Тиньюя. Донг. Тело Чжоу Тиньюя стало намного легче, и эта невыносимая боль исчезла. Он успокоился и больше не чувствовал боли во всем своем уже потном теле. В то же время свет в его глазах исчез, и они стали мутными, как у обычных смертных. С этого момента его пути культивации не будет таким простым. Его талант пророка теперь принадлежал Ли Синьдао. Седьмая взяла нефритовую шкатулку и открыла ее. Когда Ли Синьдао вложил туда его талант, она отступила. Ли Синьдао вернулся на свое место и посмотрел на Чжоу Тиньюя, после чего протянул руку. Хонг! Кисть небесного императора взлетела в воздух. Ли Синьдао махнул рукой, и кисть небесного императора влетела в руку Чжоу Тиньюя. Через неделю я пришлю кого-нибудь, кто заберет ее. У тебя есть только неделя. Используй это время с пользой, сказал Ли Синьдао. Чжоу Тянью поднял кисть небесного императора, и ненависть в его глазах почти превратилась в физическую. Она стала такой густой, что уже почти приняла материальную форму. Он стиснул зубы и сказал: «Одной недели достаточно. Я обязательно отправлюсь в секту Тиньдао и отомщу за отца, мать, сестру и брата. Желаю тебе удачи». Ли Синьдао улыбнулся. Он ввел энергию 10 000 божественных духовных источников в кисть небесного императора и позволил ей использовать столько энергии, сколько было нужно Чжоу Тиньюю для подавления секты Тиньдао. Ли Синьдао не чувствовал себя обеспокоенным из-за растраты 10 000 божественных духовных источников. Вместо этого он чувствовал, что заработал намного больше денег. «Ты можешь идти, но помни, что у тебя есть только неделя». Ли Синьдао махнул рукой, и Чжоу Тиньюй тут же исчез из банка вселенной. В зале остались только Ли Синьдао и Тянь Гуанмин. Ли Синьдао посмотрел на Тянь Гуанмина и спокойно спросил: «Будешь торговать?» Тянь Гуанмин колебался. Он был свидетелем первой сделки и не знал, стоит ли ему торговать с ним. Глава 17. Раб на 14 лет Тянь Гуанмин сел напротив Ли Синьдао и серьезно сказал: «Мне нужно 500 000 божественных духовных источников». Ли Синьдао кивнул головой и сказал: «Что ты можешь дать мне взамен? А что вам нужно?» — настороженно спросил Тянь Гуанмин. Он не хотел отдавать за них свой талант, хотя он и не знал, зачем Ли Синьдао понадобился талант этого паренька, но вот только он был уверен в том, что в торговле между Чжоу Тиньюем и Ли Синьдао, именно Чжоу Тянью был тем, кто потерпел существенные убытки. Если бы Ли Синьдао знал, о чем сейчас думал Тянь Гуанмин, он бы рассмеялся и сказал ему, что его талант в лучшем случае мог считаться паршивым. Ли Синьдао улыбнулся и сказал: 500 000 божественных духовных источников смогут решить твои проблемы и дать тебе надежду. Без этих 500 000 божественных духовных источников ты будешь медленно слабеть». Выражение лица Тянь Гуанмина изменилось, оно стало еще более мрачным. Он не ожидал, что Ли Синьдао увидит его насквозь. Ли Синьдао спокойно сказал: «Каждый человек оценивает свою жизнь по-разному. Ты очень сильно нуждаешься в этих божественных духовных источниках, иначе бы ты не сидел здесь прямо сейчас. Я могу дать тебе столько, сколько нужно, но цена, которую ты должен будешь заплатить», — сказал Ли Синьдао и сделал паузу. Тянь Гуанмин пристально посмотрел прямо на Ли Синьдао. «Цена, которую я должен заплатить». Так как лидер секты Тиньдао запечатал все каналы приобретения божественных духовных источников и запер его в городе Белого Императора, он буквально не мог достать нужное количество божественных духовных источников. Но Тянь Гуанмин не хотел сдаваться, несмотря ни на что. Губы Ли Синьдао приподнялись, и он сказал: «Ты станешь рабом на 14 лет». Выражение лица Тянь Гуанмина изменилось. Он встал и, широко раскрыв глаза, яростно воскликнул: «Невозможно!» Он был старейшиной секты Тиньдао, Белым Императором, который был известен в земле Дали, его сила была беспрецедентной, и он был очень гордым. И он должен будет стать рабом на 14 лет? Абсурд! Белый Император Тянь Гуанмин яростно уставился на Ли Синьдао. Ли Синьдао же вел себя так, как будто он только что пошел на уступку. Он взял свою ручку и сказал: «Перестань вести себя так высокомерно здесь. Со временем ты все равно станешь слабым. Если бы ты действительно был полон гнева, ты бы перевернул стол и ушел». Лицо Тянь Гуанмина позеленело, но он не сказал ни слова в ответ на реплику Ли Синьдао. Слова Ли Синьдао ранили его. Репутация Тянь Гуанмина была огромна, и как таковой он действительно гордился собой, но перед временем он был ничем. Если бы он был на 500 лет моложе, то без колебаний перевернул бы стол и ушел, не поворачивая головы. Но сейчас он не мог быть настолько решительным. 14 лет, выражение его лица изменилось и стало по-настоящему горьким. Неужели он действительно станет рабом на 14 лет? Ли Синьдао кивнул головой и сказал: 14 лет в обмен на шанс, с этими 500 тысячами божественными источниками у тебя появится шанс войти в следующее царство. Как только ты это сделаешь, у тебя появятся дополнительные 1000 лет жизни, которых будет достаточно для решения всех проблем. Все уже было четко прописано в контракте. Тянь Гуанмин замолчал. Ему было очень трудно принять окончательное решение. После того, как ты подпишешь этот контракт, я пошлю тебя к моему помощнику, который на данный момент работает над открытием филиала Банка Вселенной. Ты будешь служить ему 14 лет, а после этого вернешь себе свободу, — спокойно сказал Ли Синьдао. Тянь Гуанмин немного подумал и спросил: всего 14 лет? Ли Синьдао протянул ему ручку и сказал: Банк Вселенной всегда следует контракту, и в нем уже все ясно написано. Если же ты пойдешь против контракта, я убью тебя и запечатаю твой труп во льду. Тянь Гуанмин внимательно прочитал контракт и подтвердил, что все в нем было правильным. С болью в сердце он, наконец, поставил на нем свою подпись. Ли Синьдао с удовлетворением посмотрел на него и махнул рукой. Седьмая сразу же передала 500 тысяч божественных духовных источников Тянь Гуанмину. Тянь Гуанмин взял их и остался доволен. В конце концов он получил то, что искал. И хоть он потерял 14 лет жизни и свою гордость, это стоило того. С этого момента я буду находиться под вашим контролем в течение 14 лет, — бесстрастно произнес Тянь Гуанмин. Не под моим, а под контролем моего посланника. Я перемещу тебя к нему, — сказал Ли Синьдао и взмахнул рукавами, и Тянь Гуанмин был вытолкнут из пространства Банка Вселенной. Хонг. На горе Святой Земле Духовных Иллюзий стоял Ли Синьдао в привычном своем облачении смертного. Через мгновение за его спиной появился Тянь Гуанмин, который в шоке посмотрел на него. Ли Синьдао вообще не был культиватором, так как же он смог стать посланником Банка Вселенной? Ли Синьдао обернулся и посмотрел на Тянь Гуанмина. Ты тот помощник, которого хозяин нашел для меня. Тянь Гуанмин посмотрел на Ли Синьдао с обиженным выражением лица. Значит, он был помощником? Во всяком случае, такое обращение было намного лучшим, чем обращение к рабу. Да, это я, — бесстрастно произнес Тянь Гуанмин. В глубине души он был разочарован. Он думал, что помощник был каким-нибудь великим культиватором, но кто знал, что это будет молодой человек, который был самым обычным смертным. Он — белый император, и он действительно стал помощником обычного смертного.